Чарли слушал, как Кайл Барлоу открывал перед ними душу, и был странным образом успокоен глубоким, полным раскаяния голосом великана. Успокоение приходило еще и потому, что Барлоу помогал им увидеть последние события без фантастического отсвета битвы при Армагеддоне. Благодаря ему они начинали понимать, что паранормальное явление не обязательно несет на себе печать неестественного и неземного. На Чарли действовали не только необычайно мягкие интонации голоса великана и его доверительный тон, но и повисший легкий дымок, благодаря свету и теплу, возникал гипнотический эффект. «Мать Грейс хотела добра», — говорил Кайл. «Она просто запуталась под конец. Запуталась. И, Боже, помоги! Я шел за ней, хотя сомневался. И чуть не зашел слишком далеко. Чуть, Боже, помоги! Чуть не убил ножом этого маленького мальчика. Знаете, я думаю, может, ваш Джой, может, у него есть способность экстрасенса? Знаете, замечали когда-нибудь? Были какие-то проявления? Я думаю, он сам немного, как мать Грейс, немного ясновидец или что-то в этом роде. Даже если он сам этого не знает, если его сила еще полностью не проявилась. И именно это она почувствовала в нем, но неправильно поняла. Наверное, это так. Так можно объяснить. Бедная Грейс, бедная милая Грейс, она хотела добра. Верите? Она хотела добра. И я, и все в церкви. Она хотела добра. Чубакка отвернулся от Кайла и подошел к Чарли. Принялся его обнюхивать. Чарли заметил запекшуюся кровь на ушах собаки. Значит, Барлоу очень сильно ударил ее прикладом. Но, тем не менее, Чубакка вроде бы пришел в себя. Несомненно, он пережил сильное сотрясение, но уже твердо стоял на ногах. Пес посмотрел ему в глаза. Чарли нахмурился. «Она хотела добра». «Хотела добра», — повторил Кайл, закрыл лицо руками и заплакал. Свернувшись калачиком возле матери, Джой сказал. «Мамочка, я боюсь его. О чем он говорит? Я боюсь». «Все хорошо», — успокаивала его Кристина. «Все хорошо, капитан». К удивлению Чарли, Кристина нашла в себе силы сесть и, немного подвинувшись, прислонилась к стене. Она была слишком измучена, чтобы двигаться дальше, говорить. Но лицо ее уже не было таким бледным. Все еще шмыгая носом, вытирая его рукавом, а глаза маленьким кулачком, Джой спросил. — Чарли, как ты? Хотя уже нечего было опасаться Спиви и ее людей, Чарли все еще был уверен, что умрет в этой пещере. Он совсем плох. Однако пройдут часы, прежде чем вызовут помощь, и она доберется сюда. Ему не выдержать так долго. Все же он постарался улыбнуться Джою и голосом таким слабым, что он сам испугался, ответил. «Хорошо». Мальчик остановился около Чарли. «Магнум не сделал бы лучше тебя». Джой сел, взял Чарли за руку. Тот вздрогнул от боли. Но сейчас же ему стало хорошо. Очень хорошо. А потом на несколько минут Чарли потерял сознание или просто провалился в сон. Он не понял. Когда он очнулся, Джой опять был возле матери, а Кайл Барлоу куда-то собирался. «Что случилось?» — спросил Чарли. «Что теперь?» Кристина обрадовалась, что он пришел в себя. «Мы с тобой не сможем выбраться отсюда самостоятельно. Нам нужны носилки. Мистер Барлоу идет за помощью». Барлоу доверительно улыбнулся. Улыбка казалась странной на его грубом лице. Снег перестал, и ветра нет. Если я пойду по лесной тропе, то через несколько часов спущусь вниз и доберусь до жилья. Может, я сумею найти команду горноспасателей до наступления темноты и вернусь с ними. Уверен, что смогу. «Вы берете Джоя с собой?» — спросил Чарли. Он отметил, что голос его окреп. Слова давались уже не с таким трудом, как несколько минут назад. «Вы выведете его?» «Нет», — сказала Кристина. «Джой остается с нами». «Без него я пойду быстрее», — подтвердил Барлоу. «Кроме того, вам нужно, чтобы время от времени он подбрасывал дрова в огонь». «Я позабочусь о них, мистер Барлоу», — сказал Джой. «Можете рассчитывать на меня, на Чубакку и на меня». Собака тихо заурчала, словно присоединяясь к обещанию мальчика. Барлоу одарил мальчика еще одной улыбкой уродливого лица, и Джой улыбнулся в ответ. Он воспринял перемену в великане с большей готовностью, чем Чарли, и его доверие было естественным и казалось взаимным. Барлоу ушел. Несколько минут они сидели молча. Они даже не смотрели на труп Грейс Спиви, будто это был просто камень. Стиснув зубы, приготовившись к мучительной боли и будучи почти уверен, что не сумеет этого сделать, Чарли попытался сесть. Раньше у него не хватало сил, теперь же он легко изменил положение. Боль от пули в плече, к его удивлению, отступила и стала тупой. Он мог терпеть ее. Другие раны и ушибы беспокоили его, но не так, как раньше. Они не высасывали из него силы. Он чувствовал, что будто оживает, и знал, что продержится, пока не прибудет команда спасателей и не заберет их в больницу. Он раздумывал, не стало ли ему лучше благодаря Джою. Мальчик подошел к нему, взял его за руку. Он проспал несколько минут, а когда очнулся, был частично исцелен. Обладал ли ребенок необычными способностями? Если да, они были недостаточно развиты, потому что к Чарли не вернулось полностью здоровье. Пулевое ранение не затянулось. Ушибы и порезы не исчезли. Он чувствовал себя только немного лучше. Само несовершенство целительства Джоя, казалось, подвергало сомнению то, что сказал Барлоу о присущем ему даре. Но скорее это несоответствие показывало, что мальчик не ведал о своих способностях. Они выражались бессознательно. Это означало, что он был просто маленьким мальчиком, наделенным необычным талантом. Если бы он был антихристом, он имел бы неограниченную волшебную силу и мог бы быстро и полностью исцелить свою мать и Чарли. Разве нет? Конечно, мог бы. Чубакка вернулся к Чарли. В его ушах еще была запекшаяся кровь. Чарли посмотрел ему в глаза, приласкал его. Рана Кристины больше не кровоточила, и боль оставила ее. В голове прояснилось. С каждой минуты в ней росла убежденность, что своим спасением они были обязаны не вмешательству сверхъестественных сил, а собственной невероятной решимости и выносливости. К ней возвращалась уверенность в собственных силах, и она вновь обретала веру в будущее. Всего на несколько мгновений, когда Спиви нависла над Джоем, Кристина, беспомощно истекавшая кровью, поддалась несвойственному ей отчаянию. Она была настолько угнетена и подавлена, что на мгновение, когда летучие мыши, рассвирепевшие от выстрелов, напали на Спиви, она подумала: не может ли оказаться, что Джой действительно был тем, кем провозглашала его старуха? Боже милостивый! Сейчас, когда Барлоу отправился за помощью, когда боль улеглась, когда она находила все больше сходства между своей судьбой и Чарли, наблюдая, как Джой неуклюже подбрасывает в костер сухие сучья, она изумилась, как такие темные пустые страхи могли прийти ей в голову. Просто она была так измучена, слаба и подавлена, что не могла противостоять одурманивающим рассудок чарам Спиви. И хотя этот момент истерии остался в прошлом, и к ней вернулось душевное равновесие, от одного сознания, что она, пусть ненадолго, могла послужить благодатной почвой для безумных фантазий Спиви, по спине у нее пробегал холодок. Как просто такое могло произойти? Одна безумная проповедует свои бредовые фантазии среди легковерных, и вот уже перед ней целая истеричная толпа, в данном случае секта, которая уверовала в то, что руководствуется самыми лучшими побуждениями и не сомневается в собственной праведности. Теперь Кристина понимала, дьявол скрывался не в ее мальчике, а в фатальной предрасположенности людей к поиску легких, пусть даже иррациональных ответов. «Думаешь, Барлоу можно доверять?» — спросил Чарли, сидевший у противоположной стены пещеры. «Думаю, да», — ответила Кристина. «А вдруг он еще раз передумает по дороге? По-моему, он пришлет помощь. Если он снова пересмотрит свое отношение к Джою, ему не нужно будет даже возвращаться сюда. Он просто оставит нас здесь, предоставив холоду и голоду довершить дело за него». «Он вернется, я могу поспорить», — сказал Джой, который подбросил сучья в огонь и теперь потирал маленькие ладошки. «По-моему, он все-таки неплохой парень, правда, мам? Правда, он неплохой парень?» — Да, малыш, — Кристина улыбнулась, — он неплохой парень. — Вроде нас, — сказал Джой. — Вроде нас, — согласилась она. Прошло уже несколько часов, хотя до наступления темноты было еще далеко. Послышался шум летящего вертолета. Они приземлятся на поляне и оттуда на лыжах двинутся к нам, — предположил Чарли. — Мы едем домой? — спросил Джой. — Да, малыш, едем домой. Одевай куртку и перчатки, собирайся. Сквозь слезы облегчения и радости сказала Кристина. Мальчик бросился к сваленной в углу теплой одежде. Обращаясь к Чарли, Кристина сказала: — Спасибо тебе. — Я подвел вас, — откликнулся он. — Нет, конечно, в конце нам сопутствовала удача. Нерешительность Барлоу, а потом летучие мыши. Но если бы не ты, нам бы не дожить до этого. Ты действовал как надо. Я люблю тебя, Чарли. Он не решился ответить тем же, потому что обнять ее можно было, только обняв и Джоя. А с мальчиком он все еще чувствовал себя немного скованно, хотя изо всех сил старался поверить в то, что объяснение Барлоу было правдой. Джой, наморщив лоб, подошел к Кристине. Тесемки на его капюшоне висели слишком свободно, а он никак не мог развязать узел, чтобы затянуть их потуже. — Мам, зачем на капюшоне эти шнурки от ботинок? Кристина, улыбаясь, взялась помогать ему. — Я думала, ты уже умеешь завязывать шнурки. — Конечно, умею, — гордо сказал мальчик. — Но они должны быть на ногах. — Боюсь, что тебя нельзя будет назвать большим мальчиком, пока ты не научишься завязывать шнурки, независимо от того, где они находятся. — Черт, тогда мне никогда не стать большим. — Ну, ты не заметишь, как вырастешь, — сказала Кристина, завязав тесемки. Чарли смотрел, как она обняла сына. Он вздохнул и покачал головой. — Я тебя тоже люблю, Кристина. Честное слово люблю, — промолвил он. После двух дней в больнице Рено, после бесконечных врачей и медсестер, после нескольких интервью полиции и одного прессе, После двух ночей, когда ему удавалось уснуть, только приняв снотворное, Чарли, наконец, уснул сам, без всяких лекарств. Он спал, и ему снилось, что он занимается любовью с Кристиной. И это была не просто сексуальная фантазия, а скорее воспоминание о той ночи в хижине. Никогда он не предавался любви с такой полнотой, как той ночью с Кристиной. А на следующий день она неожиданно для самой себя призналась ему, что ей никогда и в голову не могло прийти вести себя с другими мужчинами так, как она вела себя с ним. И теперь во сне они соединились с той же ошеломляющей страстью и силой, отбросив всякую сдержанность. Но во сне, так же, как и в реальности, в их связи было что-то дикое, свирепое, животное. Словно секс, соединявший их, был больше, чем проявление любви или влечения. Словно это был ритуал полного подчинения его души Кристине, а следовательно и Джою. Когда Кристина оказалась сверху, и он глубоко проник в нее, фантазия отделилась от реальности. Пол под ним разверзся, вдоль дивана прошла трещина, которая становилась все шире, и хотя оба, и Кристина, и Чарли, сознавали опасность, но ничего не могли сделать, чтобы спастись, а лишь теснее прижимались друг к другу, а трещина увеличивалась, и они вдруг поняли, что внизу притаилось что-то ужасное и алчное. Чарли хотел выйти из нее, бежать, кричать, но не мог, а лишь плотнее прижимался к ней. А диван рушился в образовавшуюся пропасть, и они падали вниз, и пол хижины смыкался над ними. Он рвался с больничной постели, задыхался и хватал руками воздух. На соседней кровати, посапывая, крепко спал человек. В палате было темно, несмотря на маленькие ночники, горящие в ногах каждой постели, и тусклый лунный свет в окне. Чарли прислонился к спинке кровати. Постепенно сердцебиение стало тише, дыхание нормализовалось. Он был мокрый от пота. Вместе с этим сном к Чарли вернулись все его сомнения, касающиеся Джоя. В тот день из Оранжа прилетела Вэл Гарднер и забрала мальчика с собой. Чарли было искренне жаль расставаться с ним. Он был такой милый, добродушный, в нем было столько наивного детского озорства, что персонал клиники привязался к нему всем сердцем. А Чарли, его частые визиты помогали коротать время. Но теперь, после ночного кошмара, возникшего в результате его подсознательных переживаний, Чарли снова был в мучительном смятении. Он привык думать о себе как о человеке добром, совершающем благие поступки, старающемся по мере сил помогать невиновным и наказывать виноватых. Именно поэтому его привлекала деятельность частного сыщика. Сэм Спейд, Филипп Марлоу, Лью Арчер, Чарли Гаррисон. Эти люди были известны как высоконравственные, достойные восхищения, возможно, в чем-то даже герои. Итак, что если это Джой вызвал летучих мышей? Что если Чубакка — это Бренди, который дважды погибал и которого дважды оживлял его хозяин? Что если Джой был не подсознательным экстрасенсом, как полагал Барлоу, а демоном, как утверждала Спиви? Безумие. Но все же, как должен вести себя добрый человек в подобной ситуации? Какие действия будут правильными? Несколько недель спустя, апрельским вечером, Чарли оказался на кладбище домашних животных, где был похоронен Бренди. Он появился там после закрытия, когда уже стемнело. С собой у него были мотыга и лопата. Он нашел могилу с маленькой мемориальной доской, как и говорила Кристина, на холмике между двумя индийскими лаврами. Трава в лунном свете казалась серебряной. Бренди, любимой собаке и другу. Чарли постоял, рассматривая могилу. Ему очень не хотелось приступать к задуманному, но он понимал, что выбора нет. Он не обретет покой, пока не узнает правду. Кладбище окутывала ночная мгла и сверхъестественная тишина. Здесь спали вечным сном кошки, собаки, хомяки, попугаи, кролики и морские свинки. Дул мягкий прохладный ветер. Слегка шевелились ветви деревьев, издавая чуть слышный шорох. Чарли снял куртку и поставил фонарь, и взялся за дело. Его рана быстро заживала, значительно быстрее, чем предсказали врачи. Но все же он еще не обрел прежней формы, и вскоре мускулы заныли от физической работы. На глубине чуть больше полуметра лопата ударилась обо что-то твердое и пустое. Через несколько минут Чарли откопал гроб, грубый сосновый ящик, белевший в лунном свете на фоне черной земли. Чарли знал, что на кладбище предлагали два вида услуг – захоронение в гробу и без него. В обоих случаях животное заворачивали в полотно и помещали в холщовый мешок на молнии. Очевидно, Кристина с Джоем предпочли полную программу, и такой мешок сейчас находился в этом ящике. Но были ли в мешке останки Бренди, или он был пуст? Чарли не заметил пятен гниения, но это было и неудивительно, если мешок благозащитный и наглухо закрыт. Он с минуту просидел на краю могилы, как будто для того, чтобы перевести дыхание. На самом деле он просто тянул время. Ему было страшно открывать ящик, но не потому, что его мутило от предстоящей возможности увидеть тронутые тлением останки золотистого ретривера. Напротив, он боялся, что ничего там не найдет. Может, лучше остановиться, засыпать могилу и уйти? Может, это не важно, кто на самом деле Джойс Кавелла? В конце концов, некоторые теологи утверждают, что дьявол, будучи падшим ангелом и, следовательно, от природы добродетельным, не злонамерен, а всего лишь отличен от Бога. Он вспомнил строки из Сэмюэла Батлера, которого любил читать, когда учился в колледже. «Апология дьявола. Следует помнить, что мы выслушали лишь одну сторону, ведь все книги написаны Богом». Пахло влажной землей. Луна наблюдала за ним. Наконец он отодрал крышку от ящика. Внутри лежал застегнутый на молнию мешок. Чарли растянулся на земле над ямой и нерешительно взялся за него. Он словно играл в жмурки со смертью, изучая контуры трупа, и, наконец, убедил себя, что внутри находилось тело собаки, размеры которой соответствовали размерам взрослого ретривера. Довольно, этого было достаточно. Он нашел необходимые доказательства. Одному Богу известно, зачем это ему понадобилось. Но он нашел его. Его преследовало чувство, будто ему велено свыше установить истину. Им двигало непростое любопытство, но ощущение необходимости, продиктованное откуда-то извне. Некое побуждение, которое возникает, говорят, когда длань Господня простирается над тобой. Но он предпочитал не думать об этом и обойтись без категорических формулировок. Последние несколько недель Чарли жил под грузом непреодолимого желания, настойчиво призываемой внутренним голосом совершить поездку на это кладбище. Наконец он сдался и обрек себя на исполнение дурацкого плана. И то, что он нашел, свидетельствовало не о дьявольских кознях, а его собственной глупости. Хотя вокруг не было ни души, и никто не мог увидеть его за этим занятием, он покраснел от стыда. Бренди не выходил из могилы. Чубакка был другой собакой. Подозревать иное было бы глупо. Все убедительно подтверждало невинность Джоя. Не имело смысла открывать мешок и лицезреть отвратительные останки. «А что, если бы могила могла оказаться пустой?» — подумал Чарли. «Ему что, пришлось бы тогда убить мальчика, чтобы уничтожить Антихриста и избавить мир от Армагеддона?» «Какой вздор! Он не смог бы совершить подобного, даже если Господь Бог предстал бы перед ним в развивающемся балахоне с пламенеющей бородой и высеченным на скрижалях смертным приговором. Чарли самого били родители, и он знал, что значит быть жертвой. Преступление, возмущавшее его больше любого другого, преступление против ребенка. Даже если бы могила оказалась пустой, что свидетельствовало бы о правоте Спиви, Чарли не стал бы охотиться за мальчиком. Он не мог превзойти своих родителей и пасть до того, чтобы убить ребенка. Какое-то время, возможно, он смог бы мириться с сознанием совершенного им, убеждая себя, что Джой был не просто маленький мальчик, а воплощенный дьявол. Но потом неизбежно возникнут сомнения. Он начнет думать, что непостижимое поведение летучих мышей всего лишь плод его воображения, а пустая могила утратит значение первостепенной улики. И все прочие символы и знамения будут казаться не более чем самообманом. Он начнет убеждать себя, что в Джое не было никакого демонизма, а лишь Божий дар, что он вовсе не был одержим дьяволом, а имеет лишь неординарные способности экстрасенса. Он неизбежно придет к выводу, что убил не порождение дьявола, а всего лишь незаурядного, но все равно невинного ребенка. И тут-то, по крайней мере, для него ад на земле станет реальностью. Чарли лежал вниз лицом на сырой земле. Он смотрел в глубину собачьей могилы. Что-то завернутое лежало в ящике из светлых сосновых досок, темный куль, в котором могло оказаться все, что угодно. Но его руки подсказывали ему, что это собака, и уже не было ровным счетом никакой необходимости вскрывать мешок. Лунный свет выхватил из тьмы застежку на мешке, которая блеснула, словно холодный остекленевший глаз. Даже если он откроет мешок и найдет там только груду камней, или еще хуже, что-нибудь невыразимо ужасное, безусловно доказывающее сатанинское происхождение Джоя, он все равно не сможет взять на себя роль Божьего Мстителя. Был ли он обязан сохранять преданность Богу, который смотрит сквозь пальцы на людские мучения? Где был этот Бог, когда он сам, будучи еще ребенком, страдал от побоев, бесконечного одиночества и страха? Может ли жизнь стать еще хуже просто от того, что на небе сменится власть? Он вспомнил название механической копилки Датанабута. В мире ослов нет справедливости. Возможно, чтобы наступила справедливость, нужны перемены. Но так или иначе он не верил, что миром правит Бог или дьявол. Он не верил в священные монархии. И от этого его присутствие здесь выглядело еще смешнее. Тускло блестела застежка молнии. Он повернулся на спину, чтобы не видеть этого блеска. Он поднялся и взял крышку. Он закроет ящик и засыплет могилу землей. И отправится во свояси и взглянет на эту ситуацию с позиции здравого смысла. Он замер в нерешительности. Черт побери! Проклиная свою одержимость, Чарли снова положил крышку на землю, опустил руки в могилу и вытащил мешок, расстегнул молнию, которая прострекотала, словно кузнечик. Его колотила дрожь. Откинул погребальную ткань, включил фонарь. Не хватало воздуха. Что за чертовщина? Трясущейся рукой направил луч на надгробие и в неверном свете еще раз прочитал эпитафию. Потом снова осветил содержимое мешка. Мгновение он раздумывал, как отнестись к своей находке. Но постепенно рассудок его прояснился, и он отвернулся от могилы, от разлагавшегося трупа, источавшего сногсшибательную вонь. Подавил в себе рвотный позыв. Когда приступ тошноты прошел, он принялся дрожать, но теперь скорее от смеха, чем от страха. Он стоял среди ночной тишины, один на кладбище домашних животных, взрослый мужчина в плену детских предрассудков, и чувствовал себя так, словно с ним сыграли злую шутку, от которой ему самому стало чертовски весело, хотя его и выставили на посмешище. Собака в могиле Бренди оказалась ирландским сеттером, а не золотистым ретривером, никаким не Бренди. Это означало, что люди, отвечавшие за похороны, перепутали все на свете и захоронили Бренди в чужую могилу, а на его место закопали сеттера. Обернутых холстиной собак не отличить одно от другой, и ошибка могильщиков казалась не просто объяснимой, но даже неизбежной. Видимо, этот человек был невнимателен или, что более вероятно, прикладывался к бутылке. Так что было бы неудивительно, если бы оказалось, что множество собак покоятся здесь под чужими плитами. В конце концов, собачьи похороны были мероприятием не столь важным, как похороны бабушки или тети Эммы. А, следовательно, и процедура выполнялась не так тщательно. Тщательность была не та. Чтобы найти место, где на самом деле был погребен Бренди, Чарли пришлось бы идентифицировать сеттера и разрыть вторую могилу. А, глядев ряды с сотнями низких надгробий, он понял, что задача эта совершенно невыполнима. Кроме того, все уже было неважно. Халатность могильщика подействовала на него отрезвляюще, привела Чарли в чувство. Неожиданно он увидел в собственных действиях пародию на героя старых комиксов ужасов, рыщущего по кладбищам в поисках, кого бы вы думали? Собаки графа Дракулы. Ему стало так смешно, что он должен был сесть, чтобы не упасть от смеха. Говорят, пути Господни неисповедимы. Так может, и пути дьявола неисповедимы? Но Чарли не мог поверить, что дьявол был настолько неисповедим, хитер, умен, коварен и откровенно глуп, чтобы запутать следы при помощи ошибки кладбищенского могильщика. С таким же успехом он мог попытаться купить чью-то душу, предложив взамен набор вкладышей от жевательной резинки с изображением игроков бейсбольных клубов. Такого демона невозможно воспринимать всерьез. Почему же он отнесся к этому так серьезно? Неужели религиозная мания Грейс Пиви оказалась заразной? Неужели он подцепил апокалиптическую лихорадку? Смех возымел очищающий эффект. И вдоволь нахохотавшись, Чарли почувствовал себя значительно лучше, так хорошо, как не чувствовал ни разу на протяжении последних недель. Лопатой он столкнул труп собаки обратно в яму, затем опустил сверху крышку, забросал могилу землей, притоптал, вытер лопату о траву и вернулся к машине. Он не обнаружил то, что искал, а, возможно, не узнал и правду. но он нашел в большей или меньшей степени то, что надеялся найти. Выход, приемлемый ответ, нечто, с чем он мог жить дальше, разрешение от бремени. Начало мая в Лас-Вегасе – прекрасное время. Изнуряющая жара лета еще впереди, а холодные зимние ночи позади. Теплый сухой воздух развеял последние воспоминания о кошмарной погоне в горах Сьерры. Утром в первую среду месяца Чарли и Кристина обвенчались в восхитительно безвкусной шумной церкви рядом с казино, что ужасно веселило их обоих. Они хотели, чтобы свадьба была не торжественной пышной церемонией, а началом радостного приключения, которое лучше всего было начать весело. Кроме того, решив пожениться, они хотели сделать это немедленно, и никакое место, кроме Вегаса с его либеральными законами о браке, не подошло бы им лучше. Они приехали в Вегас накануне вечером и сняли небольшой номер в Бейли Гранд. И за несколько часов город, казалось, подарил им много предзнаменований будущей совместной жизни. Перед ужином Кристина опустила в игральный автомат 4 жетона по 25 центов. И хотя играла впервые, сорвала банк в $1000. Позже они играли в малый блэкджек и выиграли в раз еще почти 1000. Джой нашел серебряный доллар, кем-то оброненный, и считал, что теперь он гораздо богаче, чем его мама и Чарли. Целый доллар! Они взяли Джоя с собой, потому что Кристина не допускала мысли о разлуке с ним. Недавно пережитое, когда она чуть не потеряла мальчика, все еще давлело над ней. И если она не видела его больше 2 часов, начинала нервничать. «Придет время, — говорила она Чарли, — и я смогу немного расслабиться. Но не теперь. Придет время, мы уедем вместе, только мы вдвоем, а Джоя оставим с Вэл. Но не теперь. Еще не сейчас. Если ты хочешь взять меня в жены, придется нам проводить медовый месяц втроем. Это романтично?» Чарли не возражал. Он любил мальчика. С Джоем приятно было проводить время. Он был послушным, любознательным, сообразительным и ласковым ребенком. На церемонии Джой был шафером, и ему очень нравилась его роль. Он серьезным лицом торжественно нес кольцо, а в нужный момент отдал его Чарли с такой широкой теплой улыбкой, которая, казалось, могла расплавить золото кольца. Когда официальная часть закончилась, и под звуки радости к миру Уэйна Ньютона они покидали церковь, было решено отпустить заказанный лимузин и пойти до гостиницы пешком. День был теплым, небо голубым, не считая нескольких редких белых облачков, и даже музыка, гремящая в барах по обе стороны бульвара Лас-Вегаса, не раздражала. «Как насчет свадебного обеда?» — поинтересовался Джой. «Ты же завтракал 2 часа назад», — сказал Чарли. «Я расту?» «Верно. А как ты представляешь хороший свадебный обед?» — спросила Кристина. Джой немного подумал, потом сказал. «Биг Мак и Баскин Робинс. Ты знаешь, что с тобой может случиться, если ты будешь есть слишком много биг-маков, — сказала Кристина. — Что? — спросил мальчик. — Когда вырастешь, будешь как Рональд Макдональдс. — Верно, — подтвердил Чарли. — Большой красный нос, рыжие волосы и толстые красные губы. Джой засмеялся. — Здорово! Хотел бы я, чтобы Чубакка был здесь. — Я уверена, что Вэл хорошо заботится о нем, милый. Да, но он не слышит наших шуток. Они шли по тротуару, Джой между ними, и даже в это время дня горели вывески и реклама. «Я вырасту, и у меня будут ноги, как у клоуна», — — спросил Джой. — Точно, — ответил Чарли. — 28-го размера. — Невозможно будет водить машину, — предупредила Кристина. — Или танцевать, — подхватил Чарли. — Я не люблю танцевать, — парировал Джой. — Не люблю девчонок. — Ну, через несколько лет полюбишь, — пообещала мать. Джой нахмурился. — Чубакки говорит то же самое, но я не верю. — О, Чубакка, значит, разговаривает? — подтрунивала Кристина. — Ну? И он разбирается в девочках? — Ну, хорошо, если ты хочешь знать, — сказал Джой. — Я признаюсь, что я просто притворяюсь, что он разговаривает. Чарли засмеялся и подмигнул жене. — А если я буду есть много биг-маков, у меня и руки будут, как у клоуна? — не унимался Джой. — Ну да, — ответил Чарли. — И ты не сможешь завязывать шнурки на ботинках. — Или ковырять в носу, — добавила Кристина. — Я не ковыряю в носу, — возмутился Джой. — А знаешь, что Вэл сказала о ковырянии в носу? — Нет. — Что? — спросила Кристина, и Чарли заметил, что она немного боится ответа, потому что у Вэл мальчик всегда подхватывал разные словечки. Джой сощурился от лучей солнца, будто старался точнее вспомнить высказывание Вэл. Потом произнес. Она сказала, что в носу ковыряют лодыри, психи, налоговые инспекторы и ее бывший муж. Чарли и Кристина посмотрели друг на друга и засмеялись. Так хорошо было смеяться. Джой сказал, знаете, если вы хотите побыть одни, можете оставить меня в игровой комнате в гостинице. Я не возражаю. Там здорово, всякие игры и прочее. А может, вы хотите поиграть в карты или на том автомате, где мама выиграла вчера? Я думаю, мы, пожалуй, остановимся, пока не проигрались, милый. А я думаю, вы должны играть, мам. Спорим, вы выиграете. Гораздо больше, правда. Я знаю, что вы выиграете. Я просто знаю, сказал мальчик. Солнце снова выглянуло из-за редких белых облаков, осветило мостовую, отразилось в хромированных панелях и стеклах проезжающих автомобилей, преобразив обшарпанные гостиницы и казино и наполнив воздух фантастическим мерцанием. Эта история заканчивалась при ярком свете дня, а не темной, непогожей ночью. Конец книги.